Глава 27. «Черт побери, что происходит?» — спросила Харпер. «Не могу произнести это вслух. Ты решишь, что я окончательно спятил, и отвернешься от меня». «Почему я должна решить, что ты спятил? Расскажи». «Не могу. Пока что это лишь карточный домик, и ты разрушишь его одним дуновением. Его может разрушить кто угодно. Так что ты должна увидеть все собственными глазами». «Проклятие, я сам должен увидеть все собственными глазами. Но я хочу, чтобы ты была рядом при задержании». «При каком еще задержании? Расскажи мне». «Где твоя машина?» «На стоянке». «Пошли». Все время службы в армии подъем для Риты Семеки происходил ровно в 6 часов утра. И она сохранила эту привычку в новой гражданской жизни. Из 24 часов она спала в сутки 6, с полуночи до 6 утра, то есть четверть своей жизни. А потом просыпалась, чтобы столкнуться лицом к лицу с оставшимися тремя четвертями. Бесконечная череда пустых дней. Поздняя осень, в саду делать нечего. Зимой в этих местах слишком холодно, и молодые растения не выдержат морозы. Поэтому все посадки приходятся на весну, а прополки и обрезания завершились еще в конце лета. Половину осени и зиму двери дома оставались запертыми, и Рита не выходила на улицу. Сегодня она решила поработать над Бахом, отточить до совершенства трехголосой инвенции. Рита обожала этот канон. Ей очень нравилось, как музыка двигалась вперед, безукоризненно логическая, до тех пор, пока не завершалась тем, с чего начиналась. Подобно лестнице Морриса Эшера, которая вела вверх и вверх до самого основания. Восхитительно. Но это было очень сложное произведение. Рита исполняла его медленно. В первую очередь она училась брать нужные ноты, затем добивалась четкости, потом смысла, и в самую последнюю очередь отрабатывала темп. Нет ничего хуже, чем исполнять Баха быстро и плохо. Приняв душ, Рита оделась в спальне. Сделала она это быстро, потому что в доме было прохладно. На северо-западе осень бывает сырой и промозглой, но сегодня небо расчистилось. Выглянув в окно, Рита увидела на востоке первые лучи рассвета, рассекавшие небо спицами из полированной стали. Она решила, что день будет облачный, но с проглядывающим изредка солнцем. Такой, каких ей уже пришлось пережить много. Ни хороший, ни плохой, но терпимый. Задержавшись на мгновение в подземном коридоре, Харпер провела Ричера к лифту, и они вышли на улицу. Прошли, ежась от холода, к ее машине, крохотной двухместной модели желтого цвета. Ричер мысленно отметил, что видит эту машину первый раз. Харпер отперла дверь, Ричер нагнул голову и сложился пополам, чтобы поместиться в салоне. Недовольно посмотрев на него, Харпер бросила ему на колени свою сумку и села за руль. Внутри было очень тесно, и она, переключая передачи, задела своим локтем локоть Ричера. «Как ты собираешься попасть в Портленд?» «Придется лететь обычным авиарейсом. Езжай в национальный аэропорт. У тебя кредитные карточки с собой?» Харпер покачала головой. «На всех перерасход. Они нигде не принимаются». «Все?» Харпер кивнула. «Я сейчас на мели». Ричард промолчал. «А ты?» «Я всегда на мели». Пятая трехголосая инвенция Баха считается самой сложной из канона, но Рита Семека любила ее больше всего на свете. Она полностью зависела от эмоционального настроя, который задавался мозгом и проходил через плечи и руки к пальцам. Эмоциональный настрой должен быть капризным, но в то же время уверенным. Все произведение представляет собой очаровательную безделушку, и эмоциональный настрой должен передавать это. При этом, для того, чтобы иметь возможность развиваться дальше, звучать инвенция должна серьезной, безукоризненно отточенной, но в то же время сумасбродной. В глубине души Рита была уверена, что Бах был немножко сумасшедший. Помогал рояль, он звучал зычно, но в то же время нежно и изящно. Рита дважды исполнила произведение от начала до конца, в замедленном темпе, и испытала удовлетворение от услышанного. Она решила поиграть еще 3 часа, затем сделать перерыв, пообедать и заняться домашними делами. Насчет вечера Рита еще не определилась. Может быть, надо будет поиграть еще немного? «Ты занимаешь наблюдательный пост заранее, так, чтобы успеть до смены дежурств в 8 часов утра. Ты внимательно следишь за происходящим. Все происходит в точности так же, как вчера. Агент бюро не спит, но он уже потерял бдительность. Появляется Краун с непрогретым двигателем. Машины останавливаются бок о бок. Бьюик заводится. Краун разворачивается. Бьюик спускается вниз по склону. Краун ползет вперед и занимает освободившееся место. Двигатель замирает. Полицейский поворачивает голову. Сползает вниз. Начинается его последнее дежурство в качестве сотрудника правоохранительных органов. После того, что произойдет сегодня, этому парню даже не доверят регулировать дорожные движения на Северном полюсе. «Так как же мы попадем в Портленд?» — снова спросила Харпер. Ричард ответил не сразу. «Вот как». Раскрыв ее сумочку, он достал сотовый телефон. Закрыл глаза, вспомнил, как сидел на кухне у Джоди и набирал номер, вспомнил драгоценную последовательность цифр, медленно нажал кнопки, моля Бога о том, чтобы не ошибиться. Ему ответили. «Говорит полковник Джон Трент». «Трент, это Ричард. Вы меня по-прежнему любите?» «В чем дело?» «Мне нужен самолет с авиабазы Эндрюс до Портленда, штат Орегон». «Когда?» «Прямо сейчас, немедленно». «Вы шутите?» «Нет, мы уже на пути в Эндрюс. Будем там через полчаса». Небольшая пауза. «С Эндрюса в Портленд, штат Орегон, так?» переспросил Трент. «Так». «Как быстро вам нужно туда добраться?» «Как можно быстрее». Опять пауза. «Хорошо», сказал Трент. В телефоне послышались гудки. Ричард закрыл аппарат. «Он тебе поможет?» спросила Харпер. Ричард кивнул. «Он передо мной в долгу, так что поехали». Отпустив педаль сцепления, Харпер выехала со стоянки. Крошечную машину здорово тряхнуло на лежачих полицейских, Харпер нажала на газ и пронеслась мимо первого контрольно-пропускного поста морской пехоты. Ричард успел краем глаза разглядеть повернутые вслед головы, удивленные лица под зелеными касками. «Так в чем же дело?» – спросила Харпер. «Правда и ложь», – ответил Ричард. «А также средства, мотив и возможность. Святая троица правоохранительных органов. Три из трех – это уже что-то, верно?» «Я не могу увидеть и одного из трех», – заметила Харпер. «В чем ключ?» Машина быстро промчалась мимо второго контрольно-пропускного поста. Ее проводили взглядом другие удивленные лица под касками. «Надо собрать воедино разрозненные кусочки», – сказал Ричард. «На самом деле, нам известно все, что нужно. Кое-что из этого нам уже известно на протяжении многих дней. Но мы все испортили, Харпер. Страшные ошибки и ложные предположения». Развернувшись на развилке, Харпер поехала на север по И-95. Движение было плотным. Они попали в дальние отголоски утреннего часа пик в Вашингтоне. Харпер, перестроившись в левый ряд, вынуждена была нажимать на тормоза, так как полоса была занята медленно ползущими машинами. «Проклятье!» – выругался Ричард. «Не тревожься, семьяку охраняют, как и всех остальных женщин». «Недостаточно хорошо. Успокоюсь я только тогда, когда мы сами туда прибудем. Мы имеем дело с очень хитрым преступником». Кивнув, Харпер принялась метаться вправо и влево, выискивая самую быстро движущуюся полосу. Машины едва тащились везде. Харпер сбросила скорость с 40 до 30 миль в час, затем до 20.